мне все надоело. Лето подавай. Вот опять ромашка в маленькой руке и похожа на зайца. Сидит на потолке. Ярким бумерангом лето улетит, что недолюбили. Осень золотит.